В доме через улицу жил долговязый Адольф Петерс, прилежно изучавший математику и постоянно сочинявший многословные стихи, чувствительные и высокопарные. Вечером, устав от латыни и старонемецкого канцелярского косноязычия, Гарри высовывался в окно и кричал: «Адольф, приходи, почитай стихи!» Через несколько минут приходил запыхавшийся Адольф, и каждый раз его плоское курносое лицо розовело, и большие растопыренные уши багровели от радостного смущения. Он бережно раскрывал софьяновую папку, начиненную опрятно исписанными листами. И кто бы ни слушал его, один ли только Гейне, развалившись на неубранной постели, или еще несколько студентов, сидевших в просторной комнате на стульях и столах, заваленных книгами, газетами, тетрадями, бумажным сором. Адольф считал все так же выспренно, ничего не замечая вокруг, наслаждаясь своими стихами и звуками своего голоса. И после каждого из прочитанных опусов Гейне с неизменной серьезной убежденностью говорил: «Знай, Адольф, именно это лучшее из всего, что ты написал». Адольф еще гуще краснел и лоснился, потея от блаженства, декламировал еще вдохновенней, еще шире и чаще размахивая руками. И Гейне говорил опять все так же проникновенно: «Вот это лучшее из того, что ты написал, Адольф». Другие слушатели перемигивались, фыркали в кулаки, потом двусмысленно хвалили или сурово критиковали. Но Петерс не слушал ничьих отзывов. Он ждал только, что скажут прославленные авторы Альманзора, Радклиффа и лирического интермеца. Такие поэтические фарсовые интермедии иногда завершались тем, что Гейне, если он был наедине с Петерсом, просто засыпал, а тут уходил осторожно, и не только не обижался, а даже умилялся. Ведь старший собрат ему уже не раз говорил: «Адольф, это было лучшее из твоих стихотворений. То, что меня так блаженно убаюкало, я дослушал во сне, как ангельское пение». В январе 1825 года в «Берлинском собеседнике» была опубликована рецензия Петерса на стихи Гейне, исполненная восторженных похвал. Гейна менее всего радовали пустые слова одобрения, зато очень рассердило то, как Петерс походя заметил, что прекрасные стихи Гейне непригодны для пения, ибо ирония и сарказм противоположны музыкальности. Многие рецензенты и знакомые, и даже друзья, тот же восторженный почитатель Адольф Петерс, постоянно упрекали его стихи в грубости, в неуважении к святыням, в небрежении нежными чувствами. А ведь ему часто хотелось высказать, выпить такое, чтобы люди, читая, плакали от восторга, чтобы в стихах дышали живая гармония, чистая любовь и светлая радость. Но что он мог поделать с своей проклятой болезненной чуткостью, если мгновенное ложное созвучие, даже самый легкий, едва приметный излишек сладкогласия, вызвали мучительное злое раздражение? И оно становилось поющей насмешкой, саркастической дьявольской ухмылкой. Чем больше он стремился к гармонии, тем острее ощущал диссонансы. Чем томительнее мечтал о безнадежной красоте, тем зорче замечал уродство. Кричат, негодуя, кастраты, что я не так пою, находят они грубоватой и низменной песню мою. На столах, на подоконниках, на стульях, даже на постели громоздились книги. Старые пыльные фолианты, обтянутые потрескавшейся кожей, маленькие толстые томики в картонных обложках, растрепанные брошюры и совсем новые книги, пахнущие типографской краской, еще не разрезанные. Прозрачные серые строки латинских шрифтов, плавно округлых и тонких, казались спокойно величавыми рядом с черной угловатой щетиной убористой готической печати. Своды законов Рима и Германии, кодексы, пандекты, сочинения историков, юридические трактаты, учебники, полемические памфлеты. На груды книг, необходимых для занятий, для экзаменов, забирались и романы, и сборники стихов, и несколько старых и новых исторических работ о жизни евреев в средние века в Испании и в Германии. Гей написал историческую повесть «Рабби из Бахераха». В Берлине его просвещенные друзья Эдуард Ганс, Мозес Мозер и Леопольд Цунц спорили о трагических судьбах его предков, об их несказанных унижениях и сатанинской гордости. Он не знал их языка, не верил их святыням и не понимал, что удерживало их от того, чтобы, откинув древние суеверия, давно обветшавшие предания, отказаться от своей преследуемой религии и тем самым избавиться от постыдного бесправия, от поношений, истязаний, гибельных угроз. Он хотел понять их и понять себя, связывает ли его с ними еще хоть что-нибудь, и что же именно. Но для того, чтобы понять все до конца, он должен был писать, изображать людей, слушать их речи, наблюдать их поступки. Он должен был увидеть, показать и себе, и другим, как жили эти странные предки, ощутить их гордость, их позор, их боль, плакать и смеяться с ними, любить и ненавидеть, и узнать все, что знали они. Ох, и беспокойное же было это племя! Мирные, прилежные крестьяне-виноградари, огородники, пастухи, оборотистые торговцы и жрецы-книгачей — становились исступленными фанатиками, убийцами и воинами, едва кто-либо посягал на их угрюмые безликие храмы, в которых не было ни одного изображения богов, подобных людям или животным, ни солнцеликой Астарты, ни священных быков или змей. Они не поклонялись ничему одушевленному, ничему живому, осязаемому. Ими владела невидимая сила, таинственное и все же всевластное, все ведущее, единый и единственный Бог, творец всего мира Ягве. Он открылся убогим кочевникам, он творил жестокие чудеса, этот ревнивый, злопамятный и мстительный Бог. Своему избранному народу он сперва подарил обетованную землю, а потом отнял ее и разогнал по всему миру некогда богатые и могучие племена, обрекая их на беды, на все новые и новые горестные и позорные испытания. Но ведь именно этого Бога почитали и другие народы. Христиане видели в нем Бога Отца, пославшего своего Сына Иисуса Христа, чтобы тот учил и страдал, и стал кровавой жертвой во искупление грехов человеческих. Впервые не люди приносили жертву богам, а Бог — Сын Божий принес себя в жертву людям. Ревнители Ветхого Завета не признавали его. Но он сам называл себя отпрыском их народа, избранного Иеговой, прямым наследником царей иудейских. И магометане поклонялись все тому же библейскому Богу, называя его Аллахом, наставником Магомета, и чтили тех же патриархов. Библию, книгу, исполненную дикой и нежной поэзией, многоцветными покровами устилают сказания о чудесах и подвигах, о пророках и царях, о многих жестоких изуверах и немногих добряках. Древние слова ее столько раз благовейно переписаны, пересказаны на стольких языках, политые слезами, исцелованные губами, запекшимися от ужаса и страсти, утешали стольких жаждущих просветлений и спасений. Эти слова звучат с неослабной силой, и тысячелетия спустя то величаво неторопливым речитативом, то задыхающимся от страстей любовным заклинанием песни, то горестными, то ликующими напевами псалмов и молитв, то неистовыми проклятиями пророков. Библия влекла его. Безликая сила божества обретала в ней множество лиц. Неосязаемая, она ухватывала его сильнее, чем бывало самый суровый учитель, и волокла по горячим пескам пустынь, по цветущим садам Ханаана, по по каменистым берегам Вавилонских рек. Но все эти чудеса творила Библия, говорившая с ним по-немецки. Он не понимал и не любил заунывные напевы синагогальных чтецов, раскачивавшихся над старыми свитками. Патриархи и цари, судьи и пророки древней Иудеи говорили с ним языком неистового саксонского монаха Мартина Лютера, этого плечистого сыноугольщика, широколобого крикуна и задиры, который швырнул чернильницей в дьявола, мешавшего ему переводить святую книгу. Гарри впервые слышал библейские тексты в школе и в церкви Дюссельдорфа. Там они звучали по-латыни, на языке, звеневшем, как мечи и доспехи римских воинов, на том же языке, отчетливом, как резьба каменотеса, на котором писали законодатели Древнего Рима и велеречивые комментаторы позднейших веков. Так что же привлекало его в Библии? Нет, ни голос крови, ни горделивое сознание родственных связей с безымянными авторами книг. Это было, пожалуй, все то же чувство прекрасного таинства, которое пробирало его внезапной дрожью восторга, когда он впервые слушал мессу в Большом Дюссельдорфском соборе. И всегда, когда читал Шекспира или Гёте, и когда весенними вечерами над Рейном прислушивался к песням девушек. Но все же ему приятно было думать, что древние предания и гимны, поэтически преображенные были и фантастические небылицы, созданные 20 или 30 веков тому назад маленьким племенем воинственных пастухов, рыбаков и виноградарей, все еще продолжали излучать живой огонь, который зажигал вдохновением Лютера и Микеланджело, Мильтона и Баха, и что в этой необычайно жизнеспособной и животворной книге есть страницы, сочиненные его собственными кровными предками. Это от них он унаследовал и печально задумчивый взгляд, и болезненно острый слух, да, вероятно, и проклятую склонность подмешивать к нежной грусти злые и грубые насмешки, подсыпать к сладчайшей радости жгучую соль тоски. У старых теток матери он ел чудесное лакомство, горькую редьку, сваренную в меду. Впрочем, и Шекспир, написавший Гамлета и Лира, зубоскаливший с могильщиками и грустивший с шутами, и Вольтер, чьи насмешки не щадили ни рая, ни ада, и Гёте, вместивший в одной поэтической душе и нежно-чувствительного Вертера, и неукротимого Гетца, скромного Тассо и саркастического Мефистофеля, унаследовали те же навсегда неразрешимые библейские противоречия. Эти трое великих — британец, француз и немец, ему, поэту Дюссельдорфа, куда более близкая родня, чем псалмопевцы и пророки Ветхого Завета. Но почему все так же ноет сердце, когда он иной раз вспоминает сиплые завывания рога, которым старый служка на ступенях синагоги возвещал судный день, день печали и покаяния? Почему веки припекает слезами, когда он думает о темных, больших детских глазах, широко распахнутых страхом и скорбью, глазах тех чернокудрявых детей, которых он видел и в узких переулках франкфуртской окраины, и в низких сводчатых подворотнях Гамбурга? Эти неотвязные вопросы звучат, сверлят в мыслях и в сердце. И он пишет о людях в средневековом гетто Рейнского городка, о том, какими они были разными, непохожими друг на друга, о том, как всех их, мудрых и глупых, добрых и злых, трусливых и отважных, бескорыстных и жадных, сбивали в одну общину, связывали, сцепляли воедино в стены гетто, и в еще более высокие, более прочные, хотя и незримые стены, ненависти и недоверия, презрения и непонимания, со всех сторон окружавшие плотными слоями их удушливо-тесный мир. Чтобы глубже проникнуть в него, чтобы увидеть, узнать правду, только правду, побольше правды, хорошо бы правду. Гейне читал старые летописи, книги историков, богословов, но чем больше он узнавал, тем чаще возникали все новые, все менее разрешимые, недоуменные вопросы. Родственники его матери, ван Гельдерны, гордились происхождением от испанских евреев-сефардов, изгнанных инквизицией. Они свысока смотрели на своих среднеевропейских единоверцев, ашкенази. Отцовская родня не знала таких аристократических претензий. В роду Гейне помнили только ближайших дедов-прадедов. Они происходили из Гамбурга, Альтоны, где сефарды и ашкенази давно перемешались. С юности его занимала Испания. Уже в самых ранних стихах и в Альманзоре воплотилось это влечение к стране, в которой не меньше тысячи лет прожили его предки. В государстве мавританских калифов они были равноправными гражданами, крестьянами, ремесленниками, купцами, рыцарями, учеными, философами и врачами. На первых порах еще и в христианских королевствах Кастилии, Леона, Каталонии мусульмане и евреи могли почти беспрепятственно возделывать землю, строить свои храмы, участвовать в рыцарских турнирах, только подати они платили больше, чем христиане. Однако на севере и на востоке Европы, во франкских, бургундских, немецких, итальянских городах их жестоко преследовали. В 1000 году в Европе ожидали конца света, конца тысячелетнего царства, предсказанного апокалипсисом. Толпы людей, ослепленных страхом и натравленных фанатиками, бросились убивать и насильно крестить врагов Христовых. Потом евреев громили и резали в годы крестоносных походов, закапывали живьем во время засух и землетрясений, жгли на кострах, чтобы отогнать чуму и оспу. Те, кто уцелел и все же не согласился принять святое крещение, загоняли в гетто. Им запрещали носить мечи и шпоры, запрещали купаться в реках и появляться на дорогах в воскресенье. Их заставляли носить особые колпаки, особого покроя одежды, отмеченные желтыми, издалека видными знаками. Их можно было оскорблять, грабить, убивать. Христианские суды не принимали от них жалоб. И все же они оставались верны своему жестокому Богу, так страшно, так унизительно их испытывавшему. Обрыдав и похоронив убитых, едва залечив раны, они опять возвращались на пепелище. Изгнанные из одного города, они находили убогое пристанище в другом, собирали по щепкам, по камешкам хижины, а потом строили дома и молельни. И вот уже снова гремели молоты кузнецов и жестянщиков, перестукивались молотки столяров и сапожников, цокотали молоточки ювелиров и часовщиков, заунывно распевали портные, сидевшие, поджав ноги на столах. Крикливо суетились торговцы за прилавками, коробейники хрипло выкликали на рынках, менялы позванивали монетами. У домов, где жили врачи, у аптек, источавших таинственные пряные запахи, толпились жаждущие исцеления. И среди них было немало христиан, которые брезгливо, но с любопытством оглядывали узкие грязные улочки, убогие дома, населенные теми, кто проклят навеки вечные. Добропорядочные бюргеры и бывалые ланскнехты, веселые бродяги подмастерья и спесивые дворяне — чаще всего просто не могли понять, почему эти работящие, грамотные, вроде бы незлобивые люди, не хотят спасти себя и своих детей от зла на том свете, от опасностей и оскорблений на земле. И Гейне все меньше понимал это. Его испанские прадеды не знали таких унижений, как немецкие. когда святая инквизиция добилась, наконец, законов о расправе с иноверцами, это был как раз в год открытия Америки, часть приняла крещение. Некоторые даже стали испанскими дворянами или получили цеховые привилегии. Часть ушла в изгнание. Многие погибли в неравных схватках со стражами инквизиции, но крещение помогло только немногим иудеям и мусульманам, только самым неимущим из них. Те, кто был побогаче или разбогател позднее, тех шпионы инквизиции старались изобличить в тайном исповедании старой веры, в отступничестве от догматов, и тогда их имущество отходило к церкви. А их самих пытали, а потом живыми сжигали на кострах, и это считалось полезным, нравоучительным зрелищем, собиравшим несметные толпы добрых набожных людей. Все избежавшие крещений и костров покидали прекрасную Испанию, где могилы их предков были сравнены с землей, а храмы разрушены или перестроены, и уезжали на север, Голландию, в Польшу, и там становились обитателями гетто. И должны были забывать о рыцарских традициях, о героических семейных преданиях, о радости от урожая на собственном поле. Там они могли уже только ремесленничать, торговать, врачевать или тихо мудрствовать над священными книгами. Но это из них, из тех, чью кровь много столетий прогревало Пиренейское солнце, чьи ближайшие предки, а не давнишние библейские пращуры, были свободными людьми. Вышли мятежные вольнодумцы Уриэля Коста и Бенедикт Спиноза, проклятые Амстердамской синагогой. И к тому же племени принадлежал его прадед, искусный лекарь и храбрый кавалер Гельдерн, который получил от герцога бергского дворянское звание и стал называться фон или ван Гельдерн, хотя не отказался от веры отцов. Берлинский философ, добрый горбун Мозес, Мендельсон, друг Лессинга, прообраз Натана Мудрого, был потомком жалких обитателей гетто. Он истово поклонялся всесильному разуму, мужественно защищал идеалы просвещения, но он не крестился. Хотя по существу был, конечно же, единоверцем Лессинга и Николай. Что же его удерживало? Чувство солидарности с обездоленными соплеменниками? Гордость или просто нежелание лгать? Ведь он, вероятно, не признавал никаких церковных догматов, будучи деистом, веря во всеобщего единого Бога, в того, что у Шиллера там, наверху, над небесным шатром, конечно же, добрый отец обитает. В Бахарах, древний город на Нижнем Рейне, часто приходили студенты из Бонна, потому что бахаракские трактиры славились лучшими рейнскими винами. Легенда повествует о мудром раввине из Бахараха, жившем на рубеже XV и XVI веков, в годы царствования императора Максимилиана. Однажды, накануне Пасхи, он заметил, что в его дом подбросили труп ребенка. Так действовали в прошлые века коварные злоумышленники, чтобы потом, вопя о кровавой расправе евреев с христианским дитяти, начать погромы, грабежи, убийства. Бахарахский раввин вовремя обнаружил страшный умысел и спасся, бежав из родного города, укрывшись за стенами франкфуртского гетто. Гейне подробно и тщательно описывал города Бахарах и Франкфурт, одежды и речи, и поведение людей, дом рабби Авраама, веселые празднования Пасхи, бегство рабби с красавицей женой, ее диковинные сны, в которых красоты Рейна сливаются с фантастическими библейскими образами, великолепие Франкфурта в дни ярмарки и турниров, быт, нравы, шутовство и трусость привратников гетто. Он даже назвал их именами франкфуртских знакомых — банкира и маклера. Он видел их ужимки. Он слышал их голоса, когда писал эти страницы. Пасхальное богослужение женщин, сплетничающих и болтающих на балконе синагоги. Герой повести долго жил в Испании, учился в Толедской раввинской школе. Он встречает во Франкфурте знакомого тех лет, который недавно крестился. Дон Исаак Абарбанель, отважный и гордый испанский дворянин, отвечая на упреки раввина, который называет его язычником, высказывает заветные мысли автора. «Да, я язычник, и равно противны мне как сухие, безрадостные иудеи, так и пасмурные, ищущие мучений назареяне. Да простит мне наша Богородица из Сидона, священная Астарта, что я преклоняю колено и молюсь перед многострадальной матерью распятого. Только колено мои и язык мой славит смерть, сердце мое хранит верной жизни». Гейне откладывал рукопись повести и книги по истории немецких евреев, чтобы прочесть богословский трактат о преимуществах протестантизма, многотомную историю инквизиции и большой антисемитский памфлет. Он делал подробные выписки. Как строили жилища в XV-XVI веках, как готовили еду, как одевались. Казалось, что всего интереснее мелочи повседневной жизни. Уже много листов зеленовато-голубой плотной бумаги. На таких же он писал стихи, записывал лекции, конспектировал юридические труды, были испещрены беглыми заметками, длинными выписками. На столе росла стопа набело переписанных страниц повести. 25 июня 1824 года он признавался Мозесу Мозеру. «Сущность еврейской истории все больше и больше раскрывается передо мной. И эти духовные доспехи, конечно, очень пригодятся мне впоследствии. Моего раввина я написал только на 1/3. Мои боли самым скверным образом прервали это дело. И Бог знает, смогу ли я его скоро и удачно окончить». При этом я заметил, что я совершенно лишен повествовательного дара. Повесть «Рабби из Бахераха» так и осталась незаконченной. Полтора десятилетия спустя он опубликовал главы, написанные тогда в Йоттингене, приложением к Салону, созданному уже в Париже. Повесть осталась незаконченной, а мысли, сомнения, горестные недоуменные вопросы, из которых она росла, продолжали владеть его сознанием. Истово заклинал я тысячелетнюю боль. И в те дни, когда он, заклиная боль, скорбел и потешался над людьми средневекового франкфуртского гетто, он писал 7 марта 1824 года «Крестьяне». «Я знаю, что я одна из самых наинемецких бестий. Я знаю отлично, немецкая для меня то же, что рыбья вода. Знаю, что я не вырвусь из этой родной стихии, и что я, продолжая рыбные сравнения, иссохну, как треска, если я, продолжая водные сравнения, выпрыгну из вод германского. В глубине души я даже люблю немецкое больше всего на свете. Я горд и счастлив тем, что грудь моя — архив немецких чувств, так как две книги мои — архив немецких песен».